Глава вторая. Следующий час я провел, выкуривая сигарету за сигаретой и рассматривая сложившееся положение с разных точек зрения. Начни я, что называется, специально искать приключений на свою голову, и то не оказался бы в такой переделке. Дело не только шло к тому, что меня вот-вот могли арестовать по обвинению в убийстве, впричем вполне могли признать виновным, поскольку улик было предостаточно. Меня же еще и шантажировали двое безжалостных головорезов. Теперь, когда все эти угрозы неотвратимо нависли надо мной, я сделал одно открытие. Обнаружил, что мне плевать на иностранный отдел Western Telegram. Плевать мне было и на то, как отреагирует Чалмерс, если узнает, что я и есть тот самый человек, с которым его дочь собиралась провести месяц в Соренто. Раздумывая над этим делом, я понял, какой я был дурак, что сразу же, когда обнаружил тело Хелен, не позвонил в полицию. Сделай я это, и Карло не успел бы подвести часы Хелен и подтасовать все остальные улики против меня. Вернись я на виллу, чтобы позвонить в полицию, и я бы нашел оставленную для Хелен записку раньше, чем туда попал Карло. Я сказал себе, что выбраться из этой переделки зависит целиком и полностью от меня самого. Влезши в это дело, я показал свою дурь. Теперь же мне надо было доказать, что я достаточно умен, чтобы побить двух головорезов в затеянной ими же самими игре. Времени оставалось в обрез. В четверг, если только я не найду какого-нибудь способа разделаться с Сарти, мне придется передать ему все свои сбережения до последнего цента. А в пятницу, если только я не сумею доказать, что Хелен убил Карло, мне придется везти в Ниццу партию наркотиков. Улик против Карло у меня почти никаких. Два окурка от манильских сигар, один из которых я нашел на вершине утеса, другой у него в комнате. Чтобы предъявить ему обвинение в убийстве, этого явно недостаточно. А что еще? По телефонному номеру, нацарапанному на стене, я мог доказать, что Хелен знала Майру Сетти, и из этого могло следовать, что она также знала Карло, но вряд ли бы это прозвучало убедительно для присяжных. Фрэнси присягнет, что видел Хелен с Карло, но поскольку в Риме она таскалась с кучей других мужчин, это тоже ничего особенно не доказывало. Я вытащил бумажник с авиабилетом, который нашел в письменном столе у Карло, и осмотрел билет. Какой мне от него прок? Карло был в Нью-Йорке за 3 дня до отлета Хелен в Рим. Максуэлл намекал, что Хелен улетела в Рим, потому что оказалась замешанной в убийстве Минотти. Я вдруг резко выпрямился. И Максуэлл, и Мэтьюс, а уж они-то знают, оба заявили, что Минотти убит по приказу Сетти. Неужто Карло посылали в Нью-Йорк, чтобы исполнить эту работу? Неужто он и есть палач Сетти? Минотти убили ночью 19 мая. Согласно авиабилету, Карло прибыл в Нью-Йорк 16-го, а 20-го вылетел в Рим. Даты сходились. Более того, Хелен тоже вылетела 20-го, а за эти 4 дня она, очевидно, сдружилась с Карло. Меня еще озадачивало, как это она могла так быстро познакомиться с ним в Риме, если они не встречались в Нью-Йорке? Если помнить о том, что Хелен пыталась шантажировать Карло, может, этим и объясняется та власть, которую она над ним имела? Максуэлл и Мэтьюс упоминали о какой-то загадочной женщине, которая якобы предала Минотти. По словам Максуэлла, Этой женщиной была Хелен. Опять-таки все сходилось. Предположим, Карло знал, что Хелен — наркоманка, и по прибытии в Нью-Йорк познакомился с ней. Возможно, в уплату за предательство Минотти он предложил ей какую-то сумму денег или наркотики бесплатно. Она могла впустить его в квартиру. А впоследствии, раздумывая над этим, она, вероятно, решила, что стоит только надавить на него, как он даст ей денег или наркотики. Лучшего крючка, чем угроза казнью на электрическом стуле, не придумаешь. Я встал и заходил по комнате, чувствуя, что я, наконец, к чему-то прихожу. Я прокрутил в голове наш разговор с Карло. Он признал, что во время смерти Хелен он находился в Соренто. Зачем же он туда приезжал? Вряд ли с единственной целью убить Хелен. Убить ее он мог и в Риме. Ради этого не стоило ехать в Соренто. Мозг мой работал, как циркулярная пила. А я все ходил и ходил по комнате. Прошло несколько минут, прежде чем я вспомнил о фотографии в гостиной Майры, на которой она была в белом купальнике. Фото еще тогда показалось мне знакомым. В сознании вдруг всплыла недоступная вилла, на которую я обратил внимание, когда искал Хелен. Я еще увидел на террасе какую-то девушку, наполовину скрытую зонтом. Теперь я был уверен, что эта девушка — Майра Сетти. Если вилла принадлежит Майре, Карло, вероятно, туда частенько наведывается. Скорее всего, и он был там, когда прибыла Хелен. Я решил, что после визита к следователю взгляну на эту виллу еще разок. Я переключился на Сарти. Отделаться от него можно было только как следует припугнув его, но я не обманывался на этот счет. Если кто и мог его припугнуть, так это Карло. При этой мысли я вдруг расплылся в улыбке. Хорошая идея. Сыграть с Карло против Сарти. В интересах Карло, чтобы полиция оставила меня в покое. Не раздумывая, я набрал номер Майры. Трубку снял сам Карло. — Это Досон, — сказал я. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Где мы можем встретиться? — А что такое? — подозрительно спросил он. — Наш договор насчет пятницы может сорваться, — сказал я. — Это не телефонный разговор. У нас появились конкуренты. — Да? В голосе Карло зазвенела злоба, и я пожалел, что его не слышит Сарти. — Окей. Через полчаса... в Паскуале-клубе. Я сказал, что буду там, и положил трубку. Я выглянул из окна. Опять шел дождь. Натягивая плащ, я услышал, как зазвонил телефон. — Вас вызывает Нью-Йорк, — сказала мне телефонистка. — Подождите, пожалуйста. — Наверное, Чалмерс, — подумал я. И оказался прав. — Что там, черт возьми, происходит? — спросил он, когда нас соединили. «Почему вы мне не звоните?» Я был не в том настроении, чтобы сносить от него оскорбления. Именно из-за того, что он не удосужился вовремя присмотреть за своей доченькой, черт бы ее побрал, я и оказался теперь в таком дерьме. «У меня нет времени перезваниваться с вами», — отрезал я. «Но раз уж вы позвонили, могу сообщить, что страшный скандал на носу, который попадет на первые страницы всех газет, кроме разве что вашей собственной». Я слышал, как он ахнул. «Да вы понимаете, что говорите», — сказал он. «Какого чё...» «Послушайте, у меня назначена встреча, и я спешу», — перебил его я. «У меня есть неопровержимые доказательства, что ваша дочь была наркоманкой и шантажисткой. Она путалась с уголовниками и даже была любовницей Минотти. Все болтают, что она-то и навела на него убийцу, А убили ее, вероятно, потому что она оказалась такой безмозглой, что пыталась этого убийцу шантажировать. — Что? Вы еще об этом пожалеете? — заревел Чалмерс. — Вы, наверное, пьяны или сошли с ума, раз говорите со мной подобным образом. — Да как вы смеете лгать? Моя дочь была добропорядочной девушкой. — Да, это я уже слышал, — нетерпеливо перебил я. — Но погодите, вот увидите доказательства. У меня список 15 мужчин, с которыми она состояла в физической близости и которых шантажировала, чтобы добыть денег на покупку наркотиков. Я ничего не выдумываю. Об этом знает Карлотти. Есть один частный сыщик, который следил за ней со дня ее приезда в Рим. У него документы с такими подробностями о ее свиданиях, от которых вам криком не отделаться. На другом конце линии вдруг замолчали, и я даже подумал, что нас разъединили, но, прислушавшись повнимательней, услышал учащенное дыхание. — Пожалуй, мне лучше приехать в Рим, — сказал он, наконец, уже помягче. — Простите, что накричал на вас, Доссон. Я не учел, что вы ничего бездоказательно против моей дочери не скажете. Для меня это страшный удар. Возможно, все не так скверно, как кажется. — Сейчас не время обманываться, — сказал я. — Это беда, и нам надо встретить ее лицом к лицу. — До четверга я занят, — сказал он уже совсем ровно. — Буду в Неаполе в пятницу. Вы меня встретите? — Встречу, если смогу. Но дела разворачиваются до того стремительно, что я просто не в состоянии заглядывать так далеко вперед. — А вы не можете потолковать с Карлотти? Нельзя ли добиться отсрочки завершения следствия? Мне нужно время, чтобы все как следует изучить. — Речь идет об убийстве, — сказал я. — Тут ни вы, ни я ничего сделать не можем. — Ну, все же попробуйте. Я полагаюсь на вас, Доссон. Я безрадостно улыбнулся. — Интересно, сколько еще он будет на меня полагаться? А что бы он сказал, если б узнал, что я один из тех 15 мужчин, которые связались с его бесценной дочкой? — Я поговорю с ним, — пообещал я. — Но вряд ли он станет меня слушать. — А кто ее убил, Доссон? — А некто Карло Манкини. Пока я не могу это доказать, но хочу попробовать. Я ставлю на то, что он убил Менотти, а ваша дочь ему помогала. Это фантастика! Голос у него был такой, как будто его и впрямь оглушили. Здесь я могу что-нибудь сделать? Ну, разве что попросить своих ребят покопаться в прошлом Менотти, — сказал я. Может, и откопают что-нибудь полезное. Пусть поищут что-нибудь о Манкини и Сетти. Нет ли между ними какой связи? Пусть разнюхают, ходила ли Хелен на квартиру Менотти и что она там делала. Этого я не сделаю. Голос его поднялся до крика. Я не хочу, чтобы об этом знали. Это дело надо как-то замять, Доссон. Я засмеялся. Замять его — столько же шансов, как взорвать на тихую водородную бомбу, — сказал я и повесил трубку. Немного погодя, я позвонил в управление полиции и спросил, на месте ли лейтенант Карлотти. Дежурный сержант ответил, что, кажется, он у себя в кабинете, и попросил меня не вешать трубку. Примерно через минуту Карлотти ответил. — Да, сеньор Доссон. Голос у него был совершенно ровный и спокойный. — Чем могу служить? — Я только справиться насчет встречи у следователя. — В 11:15, верно? — Верно. — Я вылетаю сегодня вечером. — Хотите полететь со мной? — Только не сегодня. — Прилечу утренним рейсом. — Как идет расследование? — Нормально. — Никого еще не арестовали? — Пока нет. — Такие дела быстро не делаются. — Да. Я подумал, не сказать ли ему, что Чалмерс требовал затянуть следствие. но решил, что это ничего не изменит. «Как насчет квартиры сеньорита Чалмерс? Вы еще не закончили?» «Закончил. Я как раз собирался вам сказать. Ключ у портье. Охрану я снял утром. Ну что ж, тогда я постараюсь поскорее ее освободить. Вы обратили внимание на телефонный номер, нацарапанный на стене в гостиной?» «Ну еще бы!» — без особого интереса ответил Карлотти. — Мы его проверили. Это номер сеньорины Сетти, подруги сеньорины Чалмерс. — А вы знали, что Майра Сетти — дочь Фрэнка Сетти, которого вашим ребятам вроде бы полагается разыскивать? Помолчав, он холодно сказал: — Я это знал. — А то я подумал, что вы могли упустить это из виду, — сказал я и положил трубку.